6 дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господина и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян, и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посредине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес, но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. Сейчас вы спросите меня, почему я уверен, что это была кукла, а не госпожа Мозес? В ответ я мог бы перечислить вам некие конкретности. Неестественная поза, остекленелый взгляд, абсолютно неподвижность черт и так далее. Но в этом, по-моему, нет никакой необходимости. Всякий нормальный человек, как мне кажется, способен в течение нескольких секунд сообразить, что перед ним, манекенщица или манекен. Эти несколько секунд у меня были, а затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мной господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади. «Кукла», — сказал я задумчиво. «Зомби», — мягко поправил меня хозяин. «Кукла», — повторил я, не обращая на него внимания. «Какой у него багаж?» «Несколько обычных чемоданов», — сказал хозяин, — «и гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой 4 носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая этот сундук в дом. Разворотили мне весь косяк». «Ну что ж», — сказал я, подумав, — «в конце концов, это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собою коллекцию ночных горшков». Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину, что ж, денег у него много, делать ему явно нечего. Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновение нашего Симоне, понял все и подсунул ему вместо жены эту самую куклу. Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев. Судя по поведению госпожи Мозес, я представил себя на месте Симоне и содрогнулся. Ей-богу, славная шутка, сказал я. Ну? «Вот вы все и объяснили», — сказал хозяин. «Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен, но, черт его побери, зачем ему это нужно, забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер, и рекламе этого заведения в ущерб собственной репутации я способствовать не намерен. Нет, хватит с меня». Больше я с господином Аликом Снэвером на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. Он только ухудшит свое собственное положение. Ему не следовало бы обращать на себя слишком много внимания. «Вот что», — сказал я, — «вы мне мешаете, Алик? Сидите здесь, а я пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать». «Уже без 4:45, — напомнил хозяин. «Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алик, у меня вовсе нет впечатлений, будто события закончились, поэтому оставайтесь здесь, в холле, и будьте наготове». «Ну что ж, надо так надо», — сказал хозяин. Я прошел в каминную. Лель опять поворчал на меня. Взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симоне более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы, или наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что если в 11 часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где же была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу, но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое. Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби? Да нет, какое к черту алиби? Ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь. А на ощупь получается не алиби, а шутка. Возможно, расчет был на то, что у бедняги Симоне сдадут нервы, что он в ужасе заорет, поднимет всех на ноги, начнется скандал, тарарам, переполох. А что дальше? И главное, при чем здесь кукла? Все это можно было бы устроить без всякой куклы. Собственно, что меня здесь смущает? Только одно. Комната Симоне находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее. Мозесам нужно было, чтобы комната Симоне, начиная с 11 часов и в течение некоторого времени, была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симоне, совсем не нужна кукла. Конечно, рассуждая гипотетически, кукла могла бы повергнуть Симоне в глубокий и долгий обморок. Но чтобы отвлечь Симоне, достаточно было бы самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес, хрупкая, изнеженная до кретинизма светская госпожа Мозес, нет. Все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно. То есть на редкость мерзкая ситуация. Все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Непонятно самое главное, бог с ним. С убийцей объясните мне, как он убил. Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике. Никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться не было нельзя. Остается одно сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню. Снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером. Влетел, свернулся отечественнику шею и вылетел. Так что в запасе у меня только две паршивеньких предположенницы. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов. Оба предположения указывают прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом, начиная примерно с без 5:10 и до момента обнаружения трупа. Он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно 20-25 минут, когда его не видит никто, либо видит только Кайса, который он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей. Если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Но непонятны мотивы. Не для рекламы же, психологически совершенно не оправдано все его поведение. Но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше. Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть шею человеку. Симоне. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы, парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятно мотивы. Непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус, двойник Хинкуса.